Глава 13. Дуэль. Утро у меня началось поздно, то есть я банально проспала первую пару. Привычный крик бубля не смог меня заставить выбраться из-под одеяла до начала следующего занятия. Даже тот факт, что я спала на неудобной кушетке вместо привычной кроватки, не помог в моей побудке. Итак, я проспала. И ладно бы на этом все закончилось. К сожалению, тот день решил побить все рекорды по неудачливости. И к огромному моему несчастью, я об этом еще не знала. А потому, кряхтя и проклиная все на свете, ползла со своего ложа. Разогнуться мне удалось далеко не с первой попытки. Да и глаза болели и слезились, словно в них песка насыпали. Все. Больше никаких благотворительных акций. Особенно по ночам и у котла. Достаточно того, что я из-за этих влюбленных страдаю. В собственной комнате пришлось ютиться на малюсенькой кушетке. Снежа и не подумала оставить мне хоть кусочек кровати. Да еще и полночи стоять над зельем, периодически сверяясь с рецептурой, что в темноте при тусклом свете огарка свечи окончательно доконала мои бедные глазки. Глянув на часы, я выругалась в очередной раз за утро. Насупленный кролик недовольно посмотрел на меня, но смолчал. Видать, обиделся, что я сегодня не проснулась, как полагается, а послала его с просунья в далекие дали. Итак, судя по всему, завтрак я проспала более чем основательно. Точно так же, как и первую пару. Ну и кусочек второй. В общем, теперь имеет смысл сразу идти в сторону столовой. Как раз к обеду доберусь. Заодно и места займу получше. А то обычно нам приходится ютиться почти всей группой за одним столиком, рассчитанным на шестерых. У боевиков-пятикурсников основные пары проводятся далековато от столовой. Вот и довольствуемся тем, что остается к нашему приходу. Пока я приводила себя в порядок после активной ночной деятельности и сна в неблагоприятных условиях, прошло еще немного времени. В результате из комнаты я вышла только в 12 часу. То есть буквально за полчаса до обеда. Эх, плакали мои планы по заниманию стратегически выгодных столовых мест. Перваки уже наверняка начали подтягиваться, ибо их редко когда держат до конца занятия. Ладно, хоть какой-нибудь уютный столик займу, а лучше два, нас все-таки многовато. Вот только дойти до столовой мне было не суждено. И тому была своя причина. Недалеко от административного корпуса, в небольшой рощице, отделявшей его от столовой пристройки, я обнаружила довольно странную четверку. Мегеру, Ви с Рельмом и лорда директора. Что могло заставить их собраться вместе? Да еще и в таком странном месте. Здесь обычно первокурсники свои праздники устраивают. А что, поляна довольно удобная, плоская, без заметных кочек, довольно плотно окружена деревьями, да еще и мало кто пользуется этим маршрутом во время праздных прогулок. А потом Тия протянул Лилее и Виоре два меча. Не тренировочных, боевых. Ох, чувствую, здесь они не спарринг собираются устроить, а самую, что ни на есть, настоящую дуэль. Вот только что они могли не поделить. Сразу вспомнилась последняя встреча с Рельмом и наше довольно-таки недружественное прощание, а также его причины. Ох, только не говорите мне, что Ви все-таки доигрался и оскорбил чем-то темную леди. И почему влюбленных идиотов на моем жизненном пути встречается больше, чем нормальных и уравновешенных людей? Вот чем я заслужила такую карму? Нет, мои родители точно упокоили кого-то не того. Просто так такие проклятия невинным младенцам, коим я иногда отношу и себя, не достаются. Только по наследству от нерадивых родственничков. Я решительно направилась в сторону поединщиков. Конечно, мне их не остановить, но ведь можно убедить Теа. Он же не будет просто стоять в стороне и смотреть, как один его преподаватель собирается убивать другого. Особенно если учесть тот факт, что в действительности ни Лилия, ни Виари не являются подданными Акнора Второго, а значит, дело попахивает трехсторонним военным конфликтом. Вот только Тия совсем не выглядел обеспокоенным. Ведь не протягивают с таким равнодушием оружие, когда желают остановить кровопролитие. Да и Рельм. Неужели они не понимают, чем это все закончится? «Тия!» – я окликнула лорда-директора. Тот удивленно обернулся. Впрочем, не он один. Остальные тоже посмотрели на меня с интересом. «Ой, только не говорите мне, что я отступила от привычной безлично вежливой манеры общения». «Да, давненько я не называла лорда-директора по имени. И уж, конечно, никогда прежде не обращалась к нему так. Ведь знала, что общение с Валем ничем хорошим для меня не закончится». «Не вмешивайся, Мари!» Рельм сделал шаг в мою сторону, но я резко мотнула головой. «Не сейчас». Да и обращалась я совсем к другому участнику этого представления. Тия же смотрел на меня так, словно я возникла из-под земли, и моя голова была увенчана легендарной короной демона-завоевателя, того самого, который, согласно преданию, явился из бездны и основал Демианию. Короче, он ясно мне дал понять, что меня тут не ждали. И что с того? Я уже привыкла заявляться в самые неподходящие моменты. «Крис, отойди на пару шагов. Я сейчас тут закончу и поговорим». Тия смерил меня своим фирменным взглядом а-ля лорд-директор перед нерадивой ученицей. «Вот вам и поговорили». Всегда любила эту его манеру. «Сначала сам все решит и воплотит, а потом поговорим. Как будто потом будет иметь смысл общаться. К сожалению, спорить с магистром, который на 10 лет тебя старше и занимает далеко не последнее положение при дворе, довольно сложно. Особенно, когда до беспамятства в него влюблена. Хотя последнее к делу точно не относится. И вообще это неправда. Пока я предавалась этим мыслям, Лилея и Ви заняли свои позиции и коротко кивнули, приветствуя друг друга. А затем... Думаю, это было бы даже красиво, если бы я точно не знала, что каждый удар может стать для кого-то последним. Невольно закрыв глаза, я отвернулась. Ненавижу, когда рядом со мной умирают, особенно если это делают знакомые мне существа. «Не отвлекайся, Крис, смотри внимательно!» Голос Тия прозвучал у меня за спиной. Когда и как лорд-директор оказался там, я не знаю, но ослушаться не смогла. Я посмотрела на поединок. Лея, стремительная и гибкая, смертоносная, как и все темные леди. И Ви. Никогда не думала, что он настолько искусен в обращении с оружием. Нет, он заметно проигрывал в гибкости, но вот в силе и постановке ударов, бесспорно, он далеко не вчера взял в руки меч. Вот только вряд ли его опыт сравнится с опытом леди Грейви. Как-никак, та уже больше 5 веков пребывает в этом мире. «Она убьет его», – испуганно прошептала я, вновь невольно зажмурившись, когда Лилея едва не достала мечом неловко открывшегося демона. «Не думаю», – спокойно ответили мне. Тия был удивительно равнодушен. Обычно он ведет себя куда более эмоционально, особенно если дело касается его любимого детища – института. «Но он проиграет», – сама удивившись истеричным ноткам, прозвучавшим в голосе, сказала я. «Вряд ли», – последовал незамедлительный ответ. «Заметь, дуэль не магическая. А сейчас полдень, и место выбрано не внутри здания, а снаружи. Она изначально поставила его в лучшие условия. При таком уровне освещенности у нее уже через 5 минут начнут слезиться глаза». «Но ведь наши дроу спокойно ходят днем, и ничего». В первый миг я растерялась. Но потом что-то такое мелькнуло на грани сознания. Что-то, во что меня и правда посвящали, но что я со свойственной мне безалаберностью умудрилась забыть. Лорд-директор никак не прокомментировал мою глупость, лишь хмыкнул как-то многозначно и очень обидно. «Ты меня не слушала. Дуэль не магическая. А наши темные гости постоянно используют заклинания для фильтрации ультрафиолетового света». И Лилея, назначая время и место, точно знала, чем это для нее обернется. Она дает своему сопернику шанс, сама не понимая, что он ему и не нужен. «Не нужен?» – удивленно переспросила я и чуть повернула голову, но те чуть сжал мое плечо, не позволив мне обернуться полностью. «Не отвлекайся, смотри». «Да, не нужен. Не думаю, что Виори Кандас намного младше нашей темной леди. И в отличие от нее, У него точно больше боевого опыта. Вообще-то, насколько мне известно, он герой последней войны. Ох, только и смогла сказать я. Что же произошло между этими двумя? И зачем Мегере потребовалось так откровенно поддаваться? Но откровенно ли? Понял ли сам Ви, что Лилея заранее поставила себя в проигрышные условия? Сомневаюсь. Демоны вряд ли много слышали о Дроу. И уж, конечно, он не знает, что у них настолько чувствительные глаза. Лично я об этом до сегодняшнего дня не задумывалась. А ведь должна была бы. Мне же целую лекцию о биологических различиях лесных и темных эльфов в свое время прочли. Вот именно. Ох. И я не уверен, что мне хочется увидеть, чем все это закончится. Я вновь невольно задержала дыхание. Теперь Ви теснил Лилею, но темная леди явно не собиралась сдаваться. Напротив, она, словно собравшись силами, решительно и четко проводила все комбинации и блоки. Смотреть на них было сплошное удовольствие. Вот бы поединок был учебным, а не настоящим. К сожалению, о таком приходилось лишь мечтать. Хотя я ведь шла сюда не за битвой двух военизированных идиотов понаблюдать, а чтобы поговорить с тем, о чем, кстати, чуть не забыла. «Так останови их!» – бросила я, в очередной раз закрывая глаза. Чуть уловимо потянула кровью. Демоническая часть меня сразу же насторожилась и пришла в более активное состояние. Теперь я чувствовала и бушующий адреналин в крови дуэлянтов. «Боги, кого задело-то?» Мое внимание – тут же оказалась прикована к полю битвы. Кровавая полоса украсила правую щеку Виаре. Ох! Я невольно вздохнула, заметив, что удар леди Грейви не только прочертил линию на скуле Ви, но и существенно подправил ему прическу. Теперь всем стал виден застарелый шрам, которого так стыдился сам демон. За моей спиной тяжело вздохнул Тиа. А ведь я почти забыла о нем, но когда он начал говорить, едва слышно. Отрывисто слушалась. Я не имею права. Да, я считаюсь на территории института чуть ли не богом, но в данном вопросе я ничего не могу сделать. Они оба давно совершеннолетние, и в законах их народов прописано право на дуэль. В общем, тут я бессилен. Мне совсем не понравилось, как прозвучали эти слова. Для меня Тия всегда был примером для подражания и непререкаемым авторитетом. Почти таким же, как и Ба. Я уже привыкла к тому, что в случае необходимости он действует, а не стоит и смотрит. И уж, конечно, я не думала, что он когда-либо признается хоть в какой-то слабости. Это было для него несвойственно. И сейчас я растерялась. Едва ли не впервые мне захотелось просто обернуться и обнять это странное и непоследовательное существо. Как бы он там ни старался вытравить из себя привычки и порывы альвийской половины, они проявляются, и это стремление вмешаться в нем от крылатых, как и неспособность смотреть со стороны за чужими страданиями или смертью. Может, они излишне ветрены, но они неравнодушны. Наверное, лишь за это их уже стоит любить. «Тия», – неловко произнесла я, все-таки обернулась. Оказалось, он стоял очень близко. Даже удивительно, что я не почувствовала никакого протеста против такого вторжения в мое личное пространство. Но лорд-директор даже не глянул на меня, только произнес как-то обреченно. Вот и все. Я сразу же посмотрела на место битвы. Лилея оказалась повержена. Но даже с мечом у горла она выглядела так, словно весь мир принадлежит ей, и она всего лишь прилегла на миг отдохнуть. Ох, интересно, а Ви в курсе, что темные не признают поражения? Что их дуэльный кодекс состоит всего из одной строчки – победа или смерть. Я напряженно всмотрелась в происходящее. Сейчас леди Грейви вполне может выхватить кинжал и вонзить его себе в горло. Дроу всегда предпочитают смерть позору, а уж при таких обстоятельствах. Вот только этот день в очередной раз удивил меня. Вместо того, чтобы произнести ритуальную фразу о чести рода и наказании смертью за поражение, она улыбнулась. Боги, Лилея Грейви улыбнулась и протянула руку Виаре. Сама, первая, проигнорировав клинок, все еще приставленный к горлу. Ви, разумеется, сразу убрал меч и помог даме подняться. Так, Я, кажется, чего-то недопонимаю. Даже интересно, что и когда я упустила. Наблюдая за этой странной картиной, я не сразу заметила, что лорд-директор покинул поляну. Ох, не нравится мне все это. Тей сегодня был какой-то странный. Что-то с ним явно было не так, но я не смогла понять, что именно. И это вынуждало меня волноваться о нем, куда сильнее обычного. К сожалению, мы были совсем не в тех отношениях, чтобы я могла открыто высказать свое беспокойство. Следом за Тей удалились и бывшие дуэлянты, при этом выглядели они как лучшие друзья. Разве что пошли не в обнимку, а в некотором удалении друг от друга, словно пока не определились окончательно, чем им грозит в будущем сегодняшние фехтовальные подвиги. «Привет!» – внезапно раздалось у моего плеча. Я, на миг забыв о том, что изначально на поляне нас было пятеро, невольно вздрогнула и глянула на Рельма. «Все еще злишься?» – с какой-то неловкой улыбкой поинтересовался он. Злиться на такого сил не было. Да и следует признать, кое-какие взгляды на жизнь я уже пересмотрела. Нет, уже нет. Да и не права я была, как видно. Я взглядом указала на утоптанную площадку, где совсем недавно кружили в танце со смертью два существа. Да, только и ответил он. Ви сегодня определенно повезло. А мне? И непонятный вопрос на дне изумрудных глаз. Что он этим пытается сказать?